Глава 15. Надя. Час проходил за часом. Я приняла горячую ванну, выпила две кружки успокоительного чая, а меня все продолжало пробивать нервная дрожь. Слоняясь по квартире, я то и дело подходила к окну и высматривала черный внедорожник, в котором сидели внушительного вида мужчины. Автомобиль сложно было разглядеть с этого ракурса, поэтому порой мне даже казалось, что они уехали. Но всякий раз я находила взглядом заветный бампер и тень. С одной стороны, наличие охраны под моими окнами успокаивало. С другой же, такие меры только подчеркивали серьезность ситуации. Вот почему я никак не могла расслабиться, вздрагивала от каждого шороха и не выпускала телефон из рук, будто в любой момент готова была звонить Алексею или в полицию. Конечно, так не могло долго продолжаться, и в конце концов меня прорвало. Забравшись на кровать, я притянула к груди колени, уткнулась в них лицом и расплакалась. Просто сил никаких не оставалось. Ни душевных, ни физических. Почему все это со мной происходит? Ни одно, так другое заставляет меня страдать. Будто я совсем не управляла своей жизнью, и что-то злое присутствовало в ней, не давало покоя. А еще жаждала, чтобы я рехнулась в конец. Внезапно через свои всхлипы я расслышала стук. Резко замолкнув, поднялась с кровати и поправила на себе махровый халат. Первым делом кинулась к окну, подумав, может, Алексей приехал? Но Мерседеса нигде не было, как и дежурного внедорожника. Совершенно точно, даже тени. Стук в дверь повторился, и я трусливо направилась в коридор. Стискивая в руке телефон, подкралась на цыпочках, посмотрела в глазок и оторопела. Не поверила тому, что увидела, пока не услышала «Надя, открой!». Выдохнув в голос, я торопливыми руками прокрутила замок, распахнула дверь и попятилась, давая Роману войти. Его широкоплечая фигура в дорогом пальто мгновенно сделала пространство тесным. Окинув меня взглядом, он свел брови, явно приметив мой заплаканный вид. «Так и знал, что ты еще не спишь», — теплым тоном произнес мужчина. Я растерянно спросила, «Что ты здесь делаешь?» «Приехал за тобой. Решил, будет надежнее, если ты проведешь эту ночь в моем доме». Взволнованно улыбнувшись, я вдруг бросилась к Роману и обняла его мощную шею, не заботясь о том, что уронила на пол телефон. Он с готовностью подхватил меня за бедра, позволяя уткнуться лицом в плечо. «Шш!» — ласково прошептал, проведя ладонью по моей голове. «Все хорошо?» «Да, я просто очень рада, что ты приехал». Мужчина поднял мою голову, чтобы видеть глаза. «Я тоже рад», — хрипло сказал, прикасаясь своими губами к моим. Взяв его лицо в руки, я страстно ответила на поцелуй. Очень быстро наше дыхание участилось, стало шумным, тяжелым. Роман обхватил под халатом мои ягодицы, направляясь из коридора в комнату. Кажется, его совсем не волновала скромная обстановка, в которой я живу. Впрочем, и мне в этот момент было плевать на все. Я больше ничего не боялась. Невероятно ликовала от того, что он находился рядом. Радов воспламенялся от возбуждения так же быстро, как и я. Уложив меня на кровать, он скинул на пол пальто и вновь склонился надо мной. Такой большой, сильный, статный, мужественный. Расстегивая непослушные пуговицы его серой рубашки, я нетерпеливо коснулась ладонями мощного рельефного торса. Роман тем временем оглаживал руками мое тело под халатом, обжигая поцелуями шею. Послышался лязг ремня. Мужчина рывком притянул меня к себе за бедра, сдвинул полоску трусиков и толчком выбил из моей обнаженной груди громкий стон. Запрокинув голову, я на несколько секунд потеряла возможность дышать, а затем начала покорно принимать в себя крупный твердый член. Покоряясь любовнику на всех уровнях и рассыпаясь на молекулы от удовольствия. Эмоции переполняли. Их подпитывало осознание того, как Роман желает меня, как соскучился и жаждал быть со мной. В моменте я ловила себя на мысли, что все это нереально. Таких мужчин просто не бывает. Или они не ведут себя подобным образом с такими, как я? Трепетно, с заботой. Ведь он не планировал приезжать. Но, предугадывая мои страхи и метания, изменил планам. Наша близость длилась около часа. Мы никак не могли насытиться друг другом. И я своими стонами, кажется, перебудила всех соседей. Но мне было так хорошо. Конечно, Роман не мог остаться у меня, поэтому я собрала необходимые вещи и без нареканий поехала к нему. В резиденции мы вместе поужинали и поднялись в спальню, где я почти мгновенно уснула в мужских объятиях. Так спокойно себя не чувствовала уже очень давно, словно из фильма ужасов внезапно попала в сказку. Однако я не забывала, что все же нахожусь в суровой реальности, и пока даже наедине с собой боялась признаться, что влюбилась. Хотя, наверное, это было очевидно, я всячески обходила попытки мозга анализировать свои чувства. Да, все складывалось хорошо и даже прекрасно. Но меня не оставляло ощущение, что я недооценивала сложность пути, который выбрала. Последующие дни, которые быстро превратились в неделю, а затем вторую, стали для меня показательными. В полной мере дали понять, что значит быть любовницей большого человека. Если кратко, это чередование потрясающего удовольствия с тягостным ожиданием. Ведь я не знала, когда мы увидимся с Романом в следующий раз. Нередко нашего пересечения не случалось даже на работе, но все же встречи происходили регулярно. И лишь единожды расставание затянулось на 2 дня, однако потом Радов восполнил это время с лихвой. Разом затоптал все сомнения, которые успели появиться в моей голове, и словно наполнил меня ресурсами, которые успели забрать дни разлуки. Я больше не стеснялась показывать свою страсть к этому мужчине. Научилась быть такой же открытой, как и он. Несмотря на внешнюю сдержанность в офисе, едва мы оставались наедине. Рома нетерпеливо притягивал меня к себе и жадно целовал. Пару раз это случалось прямо на глазах его водителя, но сдержаться было невозможно. Кажется, я стала зависима от этих встреч. Тонула в отношениях с таким статным, красивым мужчиной, хотя вряд ли могла назвать их нормальными. Консервативная часть моей души постоянно терзалась от неуверенности и страхов. Но то, что я испытывала рядом с Радовым, заставляло напрочь забыть о всяких предрассудках. Какая разница, как называть нашу связь, если я чувствую себя счастливой? Между тем, мои дела на работе шли довольно успешно. Я очень старалась больше не подводить Ольгу Валерьевну, а также доверие Романа. Порой была даже чересчур к себе придирчива. Поэтому, когда увидела на своем столе договор с компанией на новую должность, чуть не расплакалась. До последнего не верила, что мне удастся. Из-за головокружительного Романа и занятости я смогла встретиться со своей бывшей одногруппницей Ирой лишь в конце 2-й недели. Мне было очень неудобно перед ней, но раньше никак не получалось. Мы решили увидеться в одном уютном кафе сразу после моей работы. Долгожданная встреча вышла очень теплой. Мы долго обнимались, а затем начали бурно обсуждать все, что успели пропустить за 2 года. Ира выглядела прекрасно. Хотя была молодой мамочкой и заметно пополнела, она не перестала ухаживать за собой. Макияж со вкусом, подчеркивающий серо-голубые глаза, блестящие локоны рыжих волос, доходившие уже ей до талии, стильное замшевое пальто золотого цвета, которое грамотно маскировало недостатки фигуры. Ранее я настроилась поговорить с подругой о своей тайне, однако на самой встрече что-то потеряла уверенность в том, что это хорошая идея. Все-таки мы уже не были так близки. Кроме того, Ира состояла в полноценных семейных отношениях, а я не могла похвастаться даже полноценным парнем. Но все эти надуманные глупости развеялись, когда после пары коктейлей мы отошли от общих тем, и подруга неожиданно разоткровенничалась. Рассказала, что у нее с мужем вовсе не все так безоблачно, как на фото в соцсетях. Оказалось, Борис с самого начала беременности сомневался в том, что ребенок от него. Даже унизил ее разговором о ДНК-тесте, после чего Ирина потеряла последнее терпение и ушла. Лишь тогда мозг у мужа включился. Выяснилось, что его хорошенько обрабатывали друзья, которые очень не хотели терять холостого друга и которых в итоге Борис послал ко всем чертям. Ему пришлось постараться, чтобы вернуть Иру, но зато он больше так не косячил. Разумеется, наступил момент, когда подруга спросила о моей личной жизни. Я не смогла умалчивать после ее исповеди. Сначала думала некоторые подробности опустить, но как-то не вышло, чтобы это не вызвало вопросов. Да и Ира очень внимательно отслеживала цепочку событий в моем рассказе и, если что, уточняла, не давя мне уйти от ответа даже в мелочах. Конечно, моя история подругу впечатлила. Она смотрела на меня во все глаза, будто не верила, что такое могло произойти. Справедливо говоря, вряд ли кто-то из моих знакомых мог бы поверить. «Обалдеть! Да с тебя фильм можно писать!» — воскликнула она, качая головой. «Ничего себе, тихоня наша какой оказалась роковой женщиной!» Я смущенно усмехнулась. Сама от себя не ожидала, хотя от меня мало что зависело. Просто так сложились обстоятельства. «А я считаю, что ты этого мужика конкретно зацепила», — возразила Ира, закинув в рот кусочек сыра. «И тем, что ушла тогда утром и вообще. Думаешь?» «Уверена. И повышение твое — это далеко не снисхождение, Надя, а его конкретное желание, чтобы ты была ближе. Под его крылом, так сказать». Задумчиво посмотрела в окно, за которым уже стемнело, и повела плечом. «Но он этого совершенно не показывал», — резонно заметила. «А ты что хотела? Это же Биг Босс. Ему надо держать лицо и все такое. Тем более он не знал, как ты отнесешься к этому жесту после всего. Короче, романтика прям. Единственное, что меня беспокоит...» «Что?» — спросила я, насторожившись. «Любить таких опасно», — с грустью вздохнула Ира. «Тем более твой роман сразу обозначил формат ваших отношений». Я опустила глаза и нервно расправила юбку. «Я знаю. То есть я ведь знала, на что иду, поэтому контролирую себя. И речи о любви никакой не идет». Подруга глотнула коктейль, пряча снисходительную улыбку. «Детка, кого ты пытаешься в этом убедить?» — вкрадчиво спросила. «У тебя на лбу написано... влюблена по самые уши. Но я тебя очень понимаю и ни в коем случае не осуждаю. В такого просто невозможно не влюбиться». Задержав на Ире напряженный взгляд, я вдруг призналась. «Ты права, на самом деле. Именно поэтому я решила рассказать тебе обо всем, чтобы ты меня немного остудила. Я ведь никогда не была в подобных отношениях и не очень хорошо ориентируюсь». «Слушай, ну я ведь тоже не знаю полной картины и могу ошибаться», — мягко возразила она. «Мои беспокойства лишь о том, что такие мужчины, ну ты понимаешь, у них нет недостатка в женском внимании». Закусив губу, уныло кивнула. «Конечно, я и сама понимаю это, только всячески стараюсь избегать неприятных мыслей». «Он точно не женат?» — уточнила подруга. Обхватив пальцами свой бокал, я пожала плечами. «Я часто провожу время у него дома, там нет и намека на женщину». «Тогда это хороший знак. Но это вовсе не значит, что у него нет еще кого-то, кроме меня», — безрадостно заметила я. Ира отвела задумчивый взгляд и постно согласилась. «Не значит. Но я думаю, если такой человек уделяет тебе столько внимания, на данный момент ты у него точно в приоритете». «Да», — отстраненно отозвалась я. «Вопрос лишь в том, сколько продлится этот момент». Она внимательно посмотрела на меня, наклонилась ближе к столу и накрыла ладонью мою руку. «Никто тебе и не подскажет, как там дальше сложится. Но я тебе так скажу, Надюш», — произнесла Ира проникновенным теплым тоном. «Я верю в сказки, что они правда случаются в жизни». И тебе стоит позволить себе допустить такие мысли, но при этом держать голову холодной, если что-то вдруг начнет смущать. Я улыбнулась и согласно отозвалась. «Я очень постараюсь». Встреча с бывшей одногруппницей оказалась лучше, чем я могла ожидать. Меня наполнило чувство уверенности. Я будто наконец нашла нужный ориентир. Очень не хотелось заканчивать наш уютный вечер, но Иру начал вызванивать муж, который сидел с ребенком. А мне пришло сообщение от Романа. «Напиши, как соберешься домой. Алексей заберет тебя». Он знал, что я встречусь с подругой, и поэтому мы ничего не планировали на вечер. Но я освободилась раньше. Однако понимала, что у Радова, скорее всего, уже свои планы, и не стала ничего писать о появившейся возможности увидеться. «Хорошо, уже пишу», — отправила СМС в ответ. Роман ничего не ответил. Я связалась с Алексеем, и он приехал довольно быстро, как раз когда я проводила Иру. Мы договорились с ней впредь встречаться почаще, хотя бы просто кофе попить, и очень тепло попрощались. В салон «Мерседеса» я садилась в отличном настроении. Вся ушла в свои мысли, поэтому даже не заметила, что водитель Романа вез меня в совершенно другом от моего дома направлении. Лишь когда автомобиль притормозил у кованых ворот резиденции, спохватилась. «Ой, Алексей, простите, я вам даже не сказала, что нужно ехать ко мне домой. Роман Давидович не ждет меня?» «Не волнуйтесь, Надежда Сергеевна. Никакой ошибки нет», — оперативно сообщил мужчина. «Роман Давидович велел привести вас именно сюда». «Да?» Я удивленно уставилась на дом, к которому подкатила машина. Достала телефон, догадавшись, что могла пропустить звонок или сообщение. Действительно, на экране светилось уведомление. «Зайдешь в дом и сразу поднимайся в спальню». Сердце гулко забилось в груди, прогоняя по телу интригующее волнение. «Мерседес» уже притормозил у крыльца. Я поблагодарила Алексея, вышла из машины и направилась к парадной двери. Губы подрагивали от улыбки. Оставив верхнюю одежду в прихожей, я зашагала к лестнице, ведущей на второй этаж, гадая, что Роман для меня приготовил. Добравшись до двери спальни, так разнервничалась, что даже решила постучать сначала. Однако никто не отозвался. Нажав на ручку, я неуверенно переступила порог и оторопело огляделась. Полумрак, на стенах танцующие тени. Вся комната была уставлена свечами и усыпана цветочными лепестками, аромат которых витал в воздухе. Романа в спальне не оказалось. Но я сразу заметила на кровати, идеально застеленной золотистым покрывалом, какую-то черную глянцевую коробку. Приблизившись, разглядела на ней карточку, где было написано красивым почерком: «Надень это, завяжи глаза и жди меня на кровати». Тело охватило легким жаром. Аккуратно отложив карточку, я подняла крышку и ахнула. Потрясающее, почти прозрачное кружевное белье черного цвета, черные чулки, туфли на шпильке и мужской галстук. Дыхание сбилось, а в животе сладко потянуло предвкушение. Я никогда не участвовала в подобном, поэтому сразу как-то растерялась. Но эта реакция не шла ни в какое сравнение с той, которую я испытала, когда надела все, что лежало в коробке. Стоя напротив большого зеркала в гардеробе, я никак не могла наглядеться на свое отражение. Будто это вовсе не я. Такая сексуальная, высокая, почти обнаженная и в вызывающем образе. Распустив волосы и почувствовав, как мурашки расползаются по коже, я вернулась к кровати. Надежно завязала глаза галстуком, затем на ощупь села на край постели и, плотно сводя ноги, принялась ждать. Ощущения очень быстро обострились. Фантазия живо рисовала грядущее развитие событий, пока минута тянулась за минутой. Мне показалось, прошло не меньше получаса. Мое тело успело чуть замерзнуть и стало скованным от постоянного напряжения, прежде чем в комнате вдруг раздался щелчок. Сердце тут же подскочило к горлу. Я расправила плечи и слегка улыбнулась от вспышки волнения. Услышала, как тихо закрылась дверь, а затем по ковру застучали глухие неторопливые шаги. В этот момент в голове внезапно пронеслась тревожная мысль. Надеюсь, сюда никто не посмеет зайти, кроме него. И я не стану участницей злой авантюры. Старалась всячески одернуть себя, но упрямая часть разума диктовала: У богатых свои причуды, Надя. А ты пока слишком плохо знаешь Романа, чтобы доверять ему наверняка. К счастью, весь этот бред вмиг выветрило из моей головы, как только я уловила в воздухе знакомый до молекул запах мужчины.